Ранее, в том же году. Глава вторая. Как только класс Дианы добрался до Вересковой пустоши, дети начали требовать отвезти их к пещере. Находясь вдали от школы, они почувствовали себя свободнее и отбросили условности. Рыжеволосый Томас смешил своих приятелей дурацкими шутками, Салли поправляла перемотанные изолентой очки на носу и моргала, как бабуля, требуя от своей подруги Джейн крепче держаться за ее руку. А Ронни вытащил рогатку из кармана мешковатых брюк, доставшихся ему в наследство от брата, но быстро спрятал ее, когда Диана бросила на него предупреждающий взгляд. «Посмотрим, хватит ли нам времени на пещеру», — сказала она 43 ученикам. «И не забудьте подробно описать в ваших тетрадях все, что видите». «Чтобы мистер и миссис Крэг видели, что мы усердно учимся», — сказала Джейн. «И тогда они узнают, какие вы замечательные ученики». Возможно, эти дети мало чем отличались от ребят, знакомых с законами улиц, которых она учила в Нью-Йорке. Во всяком случае, такими они и должны были стать, когда перейдут в класс миссис Крэг. Эта перспектива ожидала нескольких учеников после летних каникул. «Дети в состоянии держать удар», — говорила себе Диана, но ей хотелось плакать при мысли о том, что они попадут на 3 года в руки миссис Скрэг. Небо расчистилось. Казалось, что яркий свет майского солнца изменил ландшафт, осветил вересковые пустоши и оттенил каменные стены, а облака на горизонте окрасил в зеленый цвет, превратив их в горные вершины, пронизанные сверкающими потоками. Звуки города остались позади, и 2 шоссе, соединявшие Манчестер и Шеффилд, между которыми Мунвелл был единственным городом на многие мили, оказались вне зоны видимости и слышимости. Диана постояла мгновение, засунув руки в карманы своего кардигана на молнии. Солнце светило ей в лицо. Безмолвное просветление пейзажа напомнило ей о том, как она впервые оказалась в Мунвелле и, наконец, почувствовала, что вернулась домой. Облака закрыли солнце, и ей захотелось разогнать их руками. Но вместо этого она обратилась к детям. «Кто помнит, что я рассказывала о солнечном свете?» Дюжины рук взметнулись вверх, сопровождаемые выкриками. «Мисс, спросите меня, мисс!» Она надеялась услышать ответ от Эндрю Бивана, но он спрятался за матерями Салли и Джейн, вызвавшимися помочь присматривать за детьми во время прогулки. «Салли, ты подняла руку или опустила?» — спросила Диана. «Подняла, мисс», — обиженно сказала Салли и сняла ненадежные очки. «Вы рассказывали, что здесь меньше солнечного света, чем где-либо в Англии». «Верно. Из-за облаков и туманов. И по этой причине вам ни за что нельзя... Ну же, вы сами все знаете». «Приходить на пустоши без взрослых», — нестройным хором подхватили дети. «Именно. Не забывайте, некоторым людям приходилось блуждать на этих пустошах несколько дней. Теперь давайте присядем где-нибудь и начнем работу. А потом посмотрим, как пойдет день». Она повела их по заросшей травой тропинке на насыпь, где дети расселись группами среди вереска. Диана болтала с матерями и ненавязчиво наблюдала за работой детей. Пейзаж продолжал притягивать ее взгляд. Земля, поросшая вереском и травой, простиралась на мили вперед. Это неземное однообразие лишь изредка нарушалось каменными стенами или пересохшим руслом ручья, цветом и текстурой, напоминавшим потрескавшуюся жженную пробку. Тропинка вела вниз так плавно, что можно было и не заметить, когда вершины скроются из виду, оставив в поле зрения лишь вересковые пустоши, простиравшиеся до самого горизонта. Склоны снова осветились солнцем, и Диане показалось, что ей мысленно удалось этого добиться. Возможно, она чувствовала себя здесь как дома потому, что ее семья родом из Пик-дистрикта, хотя теперь семьи у нее совсем не осталось. Вскоре почти все дети нарисовали или написали что-то в своих тетрадях. Букет из вереска у Эндрю получился непропорциональным, но красочным. «Молодец, Эндрю», — сказала она, прежде чем он успел зачеркать свой рисунок. Диана старалась не скупиться на похвалы. Потом она улыбнулась и сказала: «Хорошо, теперь встаньте парами за мной и возьмитесь за руки». Она повела их к развилке. Впереди склоны вздымались, словно пробуждающиеся великаны. Одно ответвление тропинки вело вверх по вересковым пустошам, другое огибало Мунвелл и проходило мимо пещеры, которая, по-видимому, и дала название городу. Пещера словно находилась на дне чаши и была окружена несколькими сотнями ярдов земли, покрытой вместо вереской травы голым песчаником. Она подошла к краю чаши и подняла руку, чтобы остановить детей. «Дальше нам нельзя». В 200 ярдах от них, в центре каменной чаши, зияла пещера. Вероятно, кому-то когда-то показалось, что она выглядит достаточно широкой или глубокой, чтобы в ней могла поместиться луна. На самом деле это была выбоина шириной в 50 футов, окруженная каменной стеной. Придя сюда в первый раз, она перелезла через стену и увидела, что дна не было видно даже в летний полдень. Внутренняя поверхность стен, гладкая и скользкая, словно покрытая жиром, погружалась прямо во тьму, от которой веяло холодом. Умом девушка понимала, что у шахты есть дно, но у нее было чувство, что эта пещера была бесконечной. Несмотря на то, что дети находились далеко от края чаши, и им ничего не угрожало, Диана пожалела, что привела их сюда. «Никогда не заходите дальше этого места, ладно?» — сказала она, и ребята пообещали этого не делать. Потом дети начали кричать, надеясь услышать свое эхо. Некоторые голоса отражались от стен пещеры, но не все. «Наверное, дело в высоте тона», — подумала Диана. Она увидела, что Ронни достал рогатку и хотела было погрозить ему пальцем, как услышала крик матери Салли. «Эндрю!» Диана развернулась, опасаясь худшего. Но Эндрю всего лишь вернулся к тропинке и склонился над каким-то животным, выползшим из чащи. Дети столпились вокруг него. «Фу, это ящерица!» — пропищала Салли. Джейн отшатнулась с отвращением. «У нее нет глаз!» Диана поспешила за учениками, чтобы рассмотреть ящерицу. Но Эндрю сделал шаг вперед и наступил на ящерицу каблуком своего ботинка. Он огляделся, словно ожидая одобрения от других детей, но они попятились от него. «Наверное, она вылезла из пещеры», — сказала Диана, взглянув на месиво из белой кожи и внутренностей. «Очень жаль, что ты раздавил ее, Эндрю. Очень редко подобные животные вылезают из своих укрытий». «Не страшно», — добавила она, быстро заметив, что губы мальчика задрожали. «Пока мы здесь, можешь рассказать нам, как ты помогаешь украшать пещеру». Его бледное и худое личико с едва заметными бровями выглядело обиженным. «Я делаю картину из цветов», — пробормотал он, в надежде, что никто его не услышит. «Вы берете лепестки, так? А потом соединяете их, словно пазл». По всему региону местные жители украшали колодцы панно, сделанными из лепестков и растений. Этот обычай объединял язычество и христианство и символизировал благодарность за воду, которая оставалась чистой во времена эпидемии чумы. В прошлом году, в канун летнего солнцестояния, Диана наблюдала, как жители города торжественно несли цветочные панно к пещере, где сложили их в единую композицию. Тогда ей казалось, будто она перенеслась в прошлое, подальше от тревог современного мира. «Лепестки!» — прошептал Томас своим приятелям и хмыкнул. Диана поняла, что рядом с зияющей пещерой ей неспокойно. «Думаю, нам пора возвращаться», — сказала она. «Кругом палатки», — пробормотал Эндрю и притворился, что ничего не говорил. Диана видела, что он прав. Палатки на склонах окружали пещеру и город. Запасы свинцовой руды иссякли, и шахты в пустошах теперь были заброшены и закрыты бетонными плитами. Поэтому сейчас Мунвилл выживал за счет туристов. Тропинка вела назад к краю вересковой пустоши, и внезапно в поле зрения возник город, расположенный между часовней и церковью. Ряды террасных домов из известняка напоминали античный амфитеатр. Послышался тихий гул автомобилей. Диана перевела класс через ближайший пешеходный переход, и они пошли вдоль Хай-стрит, мимо горожан, которые отвлеклись от сплетен, чтобы поприветствовать детей и их учительницу. Когда они дошли до школьного двора, выложенного каменными плитами, класс замолчал. До последнего звонка оставалось несколько минут. Мистер Скрэг в своем кабинете избивал тростью мальчика, который был выше, чем он сам. Кое-кто из детей нервно захихикал при виде директора, стоявшего на стуле. Матери Салли и Джейн остались за школьными воротами и отвернулись. Диана привела детей в класс перед самым звонком. «Теперь не шумите, пока не выйдете из школы», — сказала она и отправилась в учительскую. Воздух в маленькой темной комнатке был пропитан застоявшимся сигаретным дымом. Миссис Крэг сидела в своем кресле, которое казалось слишком маленьким для ее ширококосной фигуры. Она повернула к Диане свое широкое красное лицо, верхняя губа которого была еще краснее из-за выщипывания усов, и в своей агрессивной манере, которая часто доводила детей до слез, спросила. «Нашли дорогу назад, не так ли, мисс Крамер? Вы же знакомы с нашей посетительницей?» «Надеюсь, ученики не совсем отбились от рук», — сказала женщина в другом кресле, запихивая бутылочку в рот младенцу. «Уж я им спуску не давала». «Уверена, мисс Крамер уже поняла, что от нее требуется, миссис Халливелл». «Конечно», — подтвердила Диана и подошла к своему шкафчику. По-видимому, рождение ребенка не повлияло на отношение миссис Халливелл к детям. «Лучше уйти, пока не сболтнула лишнего», — подумала Диана и закрыла свой шкафчик. В этот момент в учительскую вошел мистер Скрэг. Его лицо раскраснелось после порки. Он пинком захлопнул дверь и помахал перед женщинами журналом, свирепо глядя на него из-под своих щетинистых седых бровей. «Только поглядите на это непотребство, которое я нашел в столе Кокса! Сегодня он уже ничего в руки взять не сможет, поверьте мне на слово!» «Из того книжного магазина, полагаю», — сказала миссис Крэг, не глядя. «Чего еще ждать от людей, торгующих книгами в церкви? Жаль, горожане не прислушались ко мне. Теперь многие сожалеют, что позволили этим торгашам въехать туда. Но слишком поздно». «По мне, так к нам приехало слишком много чужаков», — пожаловалась миссис Халливелл, и Диана спиной почувствовала ее испепеляющий взгляд. «Неудивительно, что количество краж и актов вандализма увеличилось. А еще эти хиппи, захватившие летние коттеджи, грязные твари. Прости, Господи, но лучше бы они подохли от своих наркотиков». С таким ирландским акцентом «вас трудно принять за местную», — хотела сказать Диана про миссис Скрэг, но сдержалась и попыталась пошутить. «Современная цивилизация добирается до самых затерянных уголков. Только не до нашего города. К счастью, мы далеко и будем готовы к ее приходу. Вот сейчас покажу, что мы думаем об этой современной цивилизации». Миссис Крэг взяла журнал у своего мужа с таким видом, словно это был грязный подгузник. Диана увидела надпись на обложке «Чудо-женщина». Этот комикс она читала в детстве. Миссис Крэг приложила сигарету к лицу женщины на обложке и медленно провела раскаленным концом по глянцевой бумаге, начертив крест на откровенно одетой героине. «Надеюсь, доходчиво. Скажите своим друзьям в книжном магазине, что мы думаем о тех, кто продает непотребство невинным детям». «Не уверена, что у бутов можно купить комиксы», — сказала Диана. Но с тем же успехом она могла и промолчать. «Теперь я пойду, с вашего позволения». Она поспешно вышла из затхлой комнаты и пошла вдоль блестящего, пропитанного желчью коридора мимо своего пустого класса. От нее требовалось не только учить детей, но укрепить их выносливость, подготовить к нескольким годам наедине с супругами Скрэг. Но как подготовить к этому таких ребят, как Эндрю? Она вышла из школы и подставила лицо солнцу. С тех пор, как Диана приехала в Мунвелл, она смутно чувствовала, что у нее есть какое-то предназначение, только не понимала, какое именно.